Алексей Бежецкий. Настоящая фамилия Алексея Николаевича Бежецкого, 1852-1922 годы, Маслов. Прозаик, драматург, родился в Варшаве в семье полкового командира. Рано остался без матери. Окончил кадетский корпус, Петербургскую военную гимназию и Николаевскую инженерную академию, участник хивинских походов русско-турецкой войны. За личную храбрость награжден золотым оружием. Стал широко известен как военный писатель, автор книг «Военные на войне», «Год войны в Малой Азии», «Завоевание Ахал-Теке», «Заметки об осаде Карса». О военных рассказах Бежецкого тепло отзывался Чехов. Заметное место в его творчестве занимал жанр фантастики. Книга «Неведомые. Фантастические рассказы» выдержала в 1914 году три издания. Летом 1917 года Бежецкий вышел в отставку в чине инженер-генерала. После революции сотрудничал с Горьким, в частности, для серии инсценировки исторической культуры, сочинил пьесу из истории Нидерландов «На заре освобождения». Рассказы «Музей восковых фигур» и «Часовой черт» публикуются по изданию «Бежецкий Алексей. Неведомые. Фантастические рассказы. Санкт-Петербург. 1914 год». Музей восковых фигур. «Кажется, подняли занавес», — сказала красивая и стройная дама господину средних лет, задумчиво сидевшему на маленьком диване в аванложе. «Вы так тихо сидите, что я думал, что вы уехали совсем, не простившись. Пойдемте досматривать капеллю». «Позвольте мне посидеть еще здесь немного», — отвечал Баромлев. «Я приду немного погодя, ведь вы не одни, с вами Михаил Иванович. А я, признаться сказать, не особенно люблю третье действие этого балета. Оно уже не в жанре Гофмана. Все полуфантастическое, сказочное, кончается во втором действии. Да кроме того, у меня что-то болит голова». Он остался один. Сквозь закрытую дверь до него глухо доносились изящные мелодии Делиба. Обрывки разных мыслей и отдельные сценки из балета, автоматы, табакерочная музыка второго действия — все это путалось в его голове и таяло, как дым сигары на открытом воздухе. Около их ложи сидела очень интересная молодая женщина со смуглым лицом, с загадочным и магнетическим взглядом. Оригинальность костюма заставляла предполагать не иностранку. Она была одна в ложе. Баромлев ее видел несколько раз, и всегда она была одна. В начале представления она бросила ему многозначительный взгляд и, уходя в антракте, в аванложу, всякий раз смотрела на него так, как будто приглашая его зайти. Баромлев потихоньку вышел из своей ложи, несколько секунд постоял перед соседней дверью и потом решительно вошел. В аванложе сидела она. Она тоже не смотрела третьего действия. «Наконец-то вы решились прийти», — сказала она. «Вы не поверите, как я торжествую». «Вы, которые называете всех женщин куклами, не устояли, забыли всякое приличие и прямо пришли объясниться мне в любви. О, я уверена, что вы меня любите. Я сразу заметила, как ваше самолюбивое и холодное сердце смягчилось при первом же моем взгляде. Но позвольте, почему же вы знаете, что я все знаю? Я знаю, что с первой же нашей встречи в этой голове только и живет одна мысль обо мне, а все остальное улетело. Вы совершенно охвачены моим очарованием. Вы везде видите только меня, и не только глазами, но и душой. Вас даже не интересует, откуда я, что я такое. Может быть, я ведьма? А вам все равно, не правда ли? Хи-хи-хи. Позвольте, однако, сударыня, хи-хи-хи. Ну хорошо, нам здесь долго разговаривать нельзя. Я вам назначаю свидание. Приходите завтра в 19:00 в музей восковых фигур. Вы называете женщин куклами, а поэтому я приглашаю вас в общество мне подобных. На следующий день Баромлев наскоро пообедал и поспешил на улицу, чтобы немного глотнуть свежего воздуха и в шумной толпе успокоить свое волнение перед свиданием загадочной красавицы. Оставалось всего 20 минут до назначенного часа, когда он направился скорыми шагами к музею, наиболее известному в городе. Подойдя к нему, Он был неприятно поражен, увидав, что вывеска не иллюминована, и маленькая касса, в которой продавали билеты, закрыта. «Она, вероятно, это знала», — сказал сам себе Боромлев, «и нарочно назначила мне здесь свидание, чтобы надо мной посмеяться. Да и кто такая она? Вот странно, не могу припомнить, на каком языке она со мной говорила. Очевидно, это была мистификация». Волнение сразу улеглось, и сердце охватило тоскливое чувство неразделенной любви. Он уже направился в другую сторону, раздумывая, как бы убить вечер, но не успел сделать нескольких шагов, как к нему подошел бритый старичок с выцветшими глазами и красными веками и сказал: «Вам, мусью, угодно посмотреть музеум?» «Он теперь перенесен на другой угол по случаю расширения и увеличения зрелищ. О, теперь это настоящий паноптикум. Огромное разнообразие для глаз, новости и редчайшие экземпляры, подвижной автомат, играющий в рамс и заводящий собственные золотые часы, жрица Пифия на треножнике, мумия фараона Псаметиха, волшебный стрелок, всегда попадающий в цель. Кроме того, редчайшие аппараты, часы жизни Парацельса и аппарат-гороскоп Нострадамуса, изготовленный его собственной рукою, того самого астролога, который предсказал будущее Екатерине Медичи. У нас же редкий номер. Видение отрубленной головы поставлен по картине знаменитого бельгийского художника Вирца. Пожалуйте, это недалеко». Боромлев покорно шел за стариком, семенившим перед ним. «Очень жаль, мусью, что вы не видели у нас крошек лилипутов. Это в высшей степени любопытный феномен природы. Но зато взамен их у нас показывают удивительную живую нимфу, плавающую сухой в мокрой воде. А что прям-таки удивительно, это фокусник из Индии. За это платится отдельно». Это странная болтовня, да и сам старичок с его неопределенным лицом как-то соответствовали настроению Боромлева, тоже неопределенному и томительному. Не отвечая ни слова, он за ним последовал. Старичок свернул с Невского в одну из поперечных улиц и, доведя его до подъезда, кашлянул значительно в руку и, сказав: «Сегодня за вход платится рубль», куда-то скрылся. Взяв билет внизу, Боромлев стал подниматься вверх, боя заставить себя ждать. Лестница была узка, без ковра, а тусклое освещение придавало ей мрачный характер. Входная дверь была тоже не широкая и грязная, не обещающая ничего хорошего. Но, войдя, Боромлев переменил мнение в лучшую сторону. Там оказался большой зал, вновь отделанный, в два света. Вдоль длинной средней комнаты шли длинные диваны, обитые темным малиновым бархатом. И из зала то там, то здесь, по причудливой фантазии у строителя, выходили в стороны широкие коридоры или большие ниши. С двух сторон наверху были устроены на металлических колонках длинные балконы с окнами, в которые были вставлены цветные стекла, освещенные изнутри, что окрашивало потолок разными цветами. Налево от входа в стене было так ловко вставлено большое зеркало, что Боромлев удивился, увидав неожиданно самого себя. Такие зеркала были расставлены в разных местах. В некоторых нишах стояли разные тропические растения и цветы, очень искусно сделанные, а между ними вогнутые и выпуклые зеркала, чрезвычайно меняющие лицо и всю фигуру человека. Восковые фигуры, большую частью в натуральный рост, были так ловко размещены по зале, что не только издали, но и на довольно близком расстоянии могли ввести в заблуждение и заставить предполагать, что в музее довольно много посетителей. Тут были и женщины, и мужчины, одни одетые очень богато, другие в простых домашних платьях, но все в современных модах. И так как только головы и руки их были восковые, а все остальное, начиная от шляп, кончая сапогами и ботинками, совершенно такое же, как на живых людях, то они и походили на живых. Одни сидели, другие стояли в самых непринужденных позах, ничем не отгороженные от проходящих живых посетителей, а только как будто застыли, замерзли в своей неподвижности, как будто адский холод промчался над ними, или волна тонкого и очень сильного яда мгновенно прервала их существование. Для посетителя-меланхолика это место представляло то удобство, что он мог потихоньку усесться на одном из диванов, обитых темным малиновым бархатом, рядом каким-нибудь восковым Жюлем Фавром, Эдисоном или Сарой Бернар, и, как будто прислушиваясь к речам этих знаменитостей, потихоньку умереть от пролича сердца. При входе в музеум один из сторожей в черной ливрее, обшитый золотыми галунами, сунул в руку Боромлеву каталог. Боромлев спросил его, много ли публики, и не проходила ли молодая красивая дама со смуглым лицом и большими блестящими глазами. Тот отвечал, что не помнит, но, кажется, проходила. Посмотрев рассеянно на какую-то знаменитую танцовщицу перед зеркалом, а отгороженную шелковым шнурком, он прошел поспешно по всему залу, вглядываясь во всех женщин, из коих добрые три четверти оказались куклами, что произвело на него неприятное впечатление. Ее здесь не было. Он обошел все смежные комнаты, но и там ее не было. Затем он повернул назад, вспомнив, что люди, ищущие друг друга, часто идут по одному и тому же направлению и поэтому не могут встретиться. Во время этих поисков в одной темной проходной комнате, слабо освещенной зеленоватым светом, ему послышалось, что кто-то его зовет по имени. Знакомая женская фигура мелькнула за колонной. Он ускорил шаги, но ее там не было. Около стояла танцовщица в испанском костюме, держа в неподвижной руке веер. Вдали, направляясь к выходу, шел какой-то военный, ведя под руку толстую пожилую даму. Этот обман повторился несколько раз. Боромлеву казалось, что он видит свою незнакомку то в той, то в другой стороне, и всякий раз, приближаясь, он убеждался в своей ошибке. При этом зеркала еще более вводили его в заблуждение. Бесплодное метание стороны в сторону его взволновало и утомило. Очевидно, она еще не пришла. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты. Продолжение этой книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Публика все уходила и уходила, а новых посетителей было мало, хотя до закрытия музея оставалось часа два слишком. Боромлев решился запастись терпением и ждать. Он уселся в углу на одном из диванов и погрузился в задумчивость. В двух шагах от него на том же диване сидел восковой господин с застывшей улыбкой на восковом лице. На коленях у него лежала раскрытая книга, которую этот господин прижимал к колену восковой рукой. Хотя у Боромлева в кармане лежал каталог, но он не поинтересовался справиться, что это за знаменитость. От нечего делать, он стал смотреть в неподвижные зрачки воскового человека, но через какую-нибудь минуту мурашки забегали по его телу. Он быстро отвел взор на другого господина в светлом пальто, грациозно опиравшегося на толстую трость и весело смотревшего в его сторону. Боромлев принял его сначала за знакомого, но неподвижная улыбка вывела скоро его из заблуждения. Это тоже была фигура. Ему стало еще более неприятно и жутко. На счастье, как раз напротив его, на кушетке в стиле ампир, сел очень красивая дама с лорнетом в руке и с любопытством рассматривала Боромлева, принимая его, вероятно, за фигуру. Он с негодованием громко кашлянул, чтобы дать ей понять ее ошибку, но дама продолжала нагло на него смотреть. «Ах ты, черт возьми! И это кукла!» — подумал он. С удовольствием, разыскав глазами одного из служителей, стоящего неподалеку от боковой двери, он поманил его рукой к себе, тот не двигался. «Поди сюда, любезный», — сказал Боромлев. Но служитель тоже был восковой и продолжал стоять на месте, как ни в чем не бывало. Только где-то в стране слышали шаги, а поблизости не было ни одного живого существа. Шаги же становились все тише и тише. Когда отдаленный шум утих, Боромлев вдруг услыхал рядом с собой какой-то шорох. Он стал смотреть на своего соседа. Ему стало казаться, что под восковую кожу его лица медленно и осторожно бежит кровь, и что в его карих зрачках пробегают какие-то искры. Затем эти глаза начали как будто оживляться, и точно могильный огонек загорался в зрачках, а под сюртуком в том месте, где у настоящего человека находится сердце, что-то медленно зашевелилось. Неподвижные складки лица стали расправляться, и вдруг нижняя губа слегка опустилась. Баромлев в ужасе хотел отвернуться, но все члены его оцепенели, и он сидел точно прикованный. В это время на пороге внутренней лестницы показалась, наконец, смуглая дама, которую он так долго ждал, и кивнула Баромлеву. Он хотел встать, но не мог. Зато его восковой сосед неожиданно вскочил, быстро, почти бегом направился к ней, подал ей руку, и оба исчезли. Он сделал попытку встать, но это было невозможно, даже дыхание в нем остановилось. Проходили, как ему казалось, часы, а он не мог шевельнуть пальцем, глаза его затуманились от страха. Наконец, где-то далеко зазвонил колокольчик, ему в ответ другой поблизости, затем сразу зазвонило несколько колокольчиков, и все куклы сразу двинулись с своих мест и побежали по внутренней лестнице наверх. Ромлев страшно вскрикнул и очнулся. К нему подошел сторож и сказал: «Музеум скоро закрывается, господин. А та дама, о которой вы спрашивали, поднялась наверх к индийскому фокуснику». Он вскочил. Воскового господина возле него уже не было. На спинке дивана был только поставлен номер. «А где же номер 132?» — спросил он. «Он сломался еще за границей», — отвечал швейцар, — «еще не замещен». «А в каталоге его тоже нет?» «Нет, его нет в каталоге, и мы не знаем, кто это такой». Остальные фигуры по-прежнему стояли на своих местах. Боясь опоздать, Баромлев быстро стал подниматься наверх по внутренней лестнице. Оттуда сверху доносились звуки музыки. Сбоку широких дверей, ведущих в верхний зал, был повешен большой транспарант, на котором огненными буквами было написано: «Бал автоматов. Посетителей просят при входе опускать в кружку серебряный рубль». У дверей стоял большой черный негр и весело сверкал своими белыми зубами. Баромлев опустил рубль, дверь отворилась, и тотчас же за ним захлопнулась. Бал, очевидно, был в полном разгаре. Невидимая музыка, должно быть, это был очень хороший орган, играла шумный парижский вальс, и несколько пар отчетливо и плавно вертелись по залу. Пастушка танцевала с каким-то генералом в кирасирской форме, маркиза с Мефистофелем, древний старик с взъерошенными волосами бодро вертел первую балерину в коротких газовых юбках и в розовом трико. В одном из освещенных углов красивая полная дама обмахивалась веером, два кавалера, наклоняясь к ней, что-то ей говорили, и все время смеялись в такт вальсу, и везде были группы гостей в самых разнообразных позах, и все они шевелились и старались шуметь, сколько это было возможно. Маленькие негры носили зеркальные подносы с прохладительными, и эти прохладительные отражались в зеркальных подносах. Негры ловко лавировали между танцующими парами, и ни разу никто из них не наткнулся, и никто ничего не брал. Видимо, все так рады были танцам, разговору и смеху, что никто не чувствовал жажды. Он заметил рядом с собой почтенного господина средних лет, во фраке и с ленточкой в петлице, который с удовольствием смотрел на танцующих, с некоторыми раскланивался и, выбивая такт ногой без церемонии, надувал щеки и сиплым баритоном подпевал мотив вальса. Так как по всем этим приемам можно было заключить, что господин во фраке знал все, что здесь делалось, то он его и спросил: «А позвольте узнать, где же здесь автоматы?» Но господин, весело кивнув головой, ничего не ответил и продолжал надувать щеки. Тогда Баромлев стал пробираться вдоль стены к другому господину, сидевшим на стуле, и нечаянно толкнул негритенка с подносом. Стаканы с прохладительными напитками зазвенели, один из них упал на пол, но ничего из него не пролилось. Негритенок остановился и недоумевающе стал смотреть в стену. Баромлев понял, что это все автоматы, и господин, к которому он обратился с вопросом, тоже был искусственный человек. Ему стало невыразимо страшно. Гораздо страшнее, чем в музее неподвижных фигур, потому что кругом него была не настоящая жизнь, а только искусное подражание жизни, лишенное всяких чувств. Таинственная и невидимая рука мастера пустила в движение эти куклы, заставила их говорить и смеяться, танцевать под музыку и делать вид, что им страшно весело, тогда как материалам, из которых они были сделаны, было решительно все равно, что кругом происходит. С тоской и ужасом он стал оглядываться кругом, ища глазами хоть одно живое лицо, и, твердо решившись не поддаваться иллюзии, а найти действительно настоящего человека. Для этого прежде всего надо было уйти отсюда. Дверей было двое, и как нарочно он забыл, с которой стороны вошел. Выбрав наугад ближайшую дверь, он решительно направился туда, с отвращением сторонясь от вертящихся деревяшек и боясь к ним даже прикоснуться. Он схватил за дверную ручку и дернул. Кто-то не пускал с другой стороны. Тогда он напряг все силы и дернул еще раз. Раздался шум и металлический звон, как будто лопнула большая спиральная пружина. Все автоматы сразу остановились, и дверь открылась. Там, в небольшой комнате, около большой занавеси, из которой пробивался свет, стоял индийский фокусник, высокий, худой, смуглый человек с длинными черными волосами и тусклым взглядом. На нем была длинная темная рубашка без рукавов, перевязанная в поясе шалью, и туфли с острыми концами. Повелительным жестом он остановил Боромлева против занавеса и взмахнул черной тростью. Занавес раздвинулся, и он увидал свою таинственную красавицу, связанную по рукам и ногам. Она была страшно бледна и в отчаянии на него смотрела. Но Боромлев не мог тронуться с места. Взгляд фокусника приковал его. «Сейчас будет представляться самый интересный номер!» — прокричал чей-то гнусавый голос. «Видение отрубленной головы! Пожалуйте, господа, пожалуйте!» В комнату быстро сбегались все автоматы, танцевавшие перед ним в зале, и с бездушным любопытством ожидали, как будут резать голову у живой женщины. Индус опять взмахнул рукой. Все затихло. Он поднялся по ступенькам к связанной женщине и, схватив ее за волосы глухим голосом, и с расстановкой сосчитал по-английски «One, two, three!» Сверкнуло лезвие ножа, брызнула кровь, и голова отделилась от туловища. Глазами, полными ужаса, смотрела она на Боромлева, а губы явственно проговорили: «Клянусь, я жива, спасите меня! Голова отрублена, и сейчас начнутся видения, самое интересное!» Опять раздался тот же голос. Боромлев бросился на эстраду и опять очнулся, на этот раз в аванложе. «Что с вами?» — спросила его дама, выходя из ложи. «Нельзя так задумываться. Вы проглядели очень интересное действие. Что за очаровательный балет Коппелия, не правда ли? Но я вижу, что вы думаете о чем-то другом. Прикажите, по крайней мере, подать мне шубу и отвезите меня домой. Спектакль кончился». 1914 год.